Глава 15. Администрация Приморской губернии. Кабинет губернатора. Вячеслав Игоревич Барышников разбирал документы, требующие подписи. Приказы о перераспределении земельных участков, назначение новых начальников полиции, сметы на укрепление границы. Бумажная рутина, от которой его тошнило. Но, к сожалению, без нее никак нельзя. Ведь власть — это не только расстрелы и интриги, но еще и тонны макулатуры. Он подписал очередной документ, с раздражением кинул его в сторону и посмотрел на часы. Ну и где его носит? Он ждал хоть какого-нибудь подтверждения того, что ситуация под контролем. Но его подчиненные молчали, а ждать и гадать на кофейной гуще Барышников не любил больше всего. Он уже потянулся к микрофону на столе, чтобы позвать секретаршу. Но дверь в кабинет открылась, и внутрь вошел начальник его личной службы безопасности. «Ну и где тебя носило столько времени?» — рявкнул Барышников. «Что там по тому вопросу, который я тебе поручил? Есть новости?» «А я вот как раз к вам и шел, ваше высокопревосходительство». Офицер подошел к столу и положил перед губернатором тонкую папку. «Ситуация такая, что род бездушных официально подтвердил свое присутствие. Они публично уведомили организаторов, что прибудут на этот бал». «Да ладно. Это же Троицкий. Ты понимаешь, что это значит? Если ты сказал Троицким, что придешь и не пришел, они смертельно обидятся. Они же такого вообще никогда не прощают. Для них слово — закон, выше императорского. Даже если род в опале и у него нет репутации, как сейчас у бездушных. Но Троицкие считают, что их несправедливо оклеветали. Они демонстративно шлют приглашение. Это их способ показать средний палец всем остальным. Такой своеобразный рычаг влияния. Они хотят, чтобы остальные видели. Бездушные, рукопожатные. «Вот они все-таки решили ехать», — кивнул начальник безопасности. «Информация подтверждена по трем независимым каналам». «Удивительные вещи творятся в нашем мире. Этот Феликс, он думает, что он вообще бессмертный». Офицер позволил себе легкую ухмылку. «Не только бездушный, но и бессмертный получается. А может, это его сестры захотели? Ну, знаете, девчонки, платья, танцульки. Надавили на жалость, и он прогнулся». «Да нет, это уже перебор», — отмахнулся Барышников. «Я изучал его психологический портрет. Такие, как он, не пойдут на поводу женщин в вопросах безопасности. Хотя, с другой стороны, он молодой, даже чересчур дерзкий для того, кто должен сидеть и дрожать, забившись в угол. Поэтому он может понадеяться на своих дронов. Наверняка пацан думает, что прикроет кортеж с воздуха и проскочит. Кстати, что там по этим его дронам? Мы смогли хоть что-то приземлить?» Начальник безопасности расплылся в улыбке. «Так точно! Результаты есть и весьма хорошие. Мы сбили уже больше 35 единиц только за одну эту ночь. Вот это хорошие новости! Даже если у него там завод в подвале, такими темпами они у него скоро просто закончатся. Ресурсы не бесконечные. А что говорят наши спецы? Они разобрали трофеи? Узнали, что там внутри? Наверняка все завязано на китайских чипах». Офицер слегка помялся. «Спецы говорят, странное, ваше высокопревосходительство. Они утверждают, что там вообще самые обычные дроны. Стандартные комплектующие, кустарная сборка. Ничего сверхъестественного не найдено. Да, конструкция местами необычная, но... по сути, это хлам. И есть одна проблемка. Каждый раз, когда мы сбиваем дрон, наши выстрелы или падения уничтожают именно те детали, которые, судя по всему, и отвечают за их уникальные характеристики. Платы управления выгорают дотла, блоки питания взрываются, расплавляются вокруг. Возможно, вот этих частичек нам и не хватает, чтобы понять принцип». «Это что получается?» — прищурился Барышников. «Самоликвидация, что ли?» «Ну или просто невезение. Но факт остается фактом. У нас на руках только горы хлама». «Ладно, хрен с ними. Разберемся позже, когда захватим своего конструктора». Главное сейчас приземлить как можно больше его птичек. Отстреливайте вообще всех, что увидите. Устанавливайте нормальную защиту по всему периметру, и особенно на трассе. Кстати, новая антидроновая защита работает? Та, что из Петербурга прислали? Еще как работает! Мы же взяли из своих стратегических запасов. Против нее вообще никаких шансов. Он достал из сумки планшет, быстро ввел пароль и повернул экран к Барышникову. Вот, смотрите, утренняя запись с испытаний на полигоне. На экране было видно, как довольно крупный дрон, похожий на тех, что использовал Филин, спокойно пролетает над полем. Внезапно воздух перед ним как будто загустел и пошел почти незаметной рябью. Дрон влетел в эту зону и тут же потерял управление. Его винты остановились, он кувыркнулся в воздухе и полетел вниз. Удар об землю был таким сильным, что аппарат развалился на мелкие кусочки. «Видите?» — комментировал офицер. «Попадает в зону излучения и... кирдык! Электроника сгорает мгновенно. Он просто падает и разбивается». Барышников смотрел на видео и довольно улыбался. «Впечатляет! Значит, с воздуха он нас не достанет. И прикрытия у него точно не будет. В общем, делаем так. Поезда у бездушных нет, там доступ перекрыт наглухо. Авиация гражданская тоже под колпаком. Остается только наземный транспорт. Автомобили». Он подошел к карте губернии, висевшей на стене, и ткнул пальцем в извилистую линию трассы, ведущую во Владивосток. «А если это будет транспорт? Я хочу, чтобы все дороги были перекрыты. Выставляйте блокпосты на выезде из города и каждом перекрестке. Проселочные дороги и лесные тропы перекопайте или заминируйте. Будет сделано!» «Везде должен быть полный контроль. Досматривайте каждую машину, проверяйте документы у всех пассажиров. Никаких исключений для аристократов, чтобы ни одно рыло не пропустили из-за оправданий, что кому-то некогда или он спешит на свадьбу. С другими областями тоже переговорите. Пусть подтянут свои резервы к границам губернии. Никто не должен войти, никто не должен выйти. Мы загоняем зверя в клетку». «А если они все-таки прорвутся или попытаются?» «Да не может быть никаких «если», — отрезал Барышников. «Приказ предельно простой. Как только Феликс и его сестры где-то засветятся, мы уничтожаем их на месте». «Уничтожаем или все-таки задерживаем?» — уточнил офицер. «К черту задержание! Хватит сменять их дурацких игр! Расстрелять машины из гранатометов, сжечь огнеметами и раскатать танками! Мне нужны трупы, которые можно будет опознать только по зубам или по ДНК, если вообще хоть что-то останется». «Хорошо, как скажете, ваше высокопревосходительство», — кивнул начальник безопасности. «Все силы активируем». «Иди», — махнул рукой Барышников. «И не возвращайся без его головы». «Повелитель, по текущей обстановке», — доложил Сириус. «На данный момент противником уничтожено 72 дрона». Я налил себе кофе и расплылся в довольной улыбке. «Зашибись! Вот это я понимаю, работают спецы! Молодцы, ребята! Не зря хлеб едят!» Сириус вывел передо мной голографическую карту города, которая вся была утыкана красными зонами. «Противник организовал эшелонированную оборону. Они установили стационарные глушилки нового поколения, развернули комплексы РЭП на всех ключевых высотах. На особо важных точках задействованы поля блокировки с помощью артефактных электромагнитных ловушек. Это очень серьезное оборудование. Хрен пролезешь, как говорят местные. Они закрыли небо над трассами и ключевыми объектами плотным куполом помех». Я слушал и кивал, прихлебывая кофе. Видя мое сияющее лицо, сестры аж переглянулись. «Феликс, а почему ты такой радостный?» — уточнила Эльвира. 70 сбитых дронов! Это же катастрофа!» «Да», — поддержала ее Маргарита, — «это же война против твоего главного оружия! Они уничтожают нашу армию, а ты улыбаешься!» Я посмотрел на Сириуса. Дрон медленно повернул свой корпус к девушкам. Я тоже повернулся к ним, и мы одновременно, как по команде, начали дико ржать. Я смеялся в голос до слез, а Сириус издавал серию прерывистых электронных звуков, имитирующих хохот. Сестры недоуменно переводили взгляд с меня на дрона и обратно. и на их лицах отразилось полное непонимание и опасение за наше психическое здоровье. «Вы чего?» — спросила Эльвира. «У вас истерика?» «Они сошли с ума», — заключила Марго. «Повелитель, а можно я?» — отсмеявшись, спросил Сириус. «Можно я расскажу? Ну, пожалуйста!» Я вытер выступившую слезу и махнул рукой. «Ладно, давай!» Сириус повернулся к девушкам. «Уважаемые графини, вы совершаете логическую ошибку, полагая, что противник уничтожает наши боевые единицы. На самом деле, все это часть плана Повелителя. Те дроны, которые сейчас героически погибают под огнем имперских глушилок, это, как бы помягче выразиться, мусор». «В смысле?» «Это обычные магазинные модели, которые мы скупали на рынке или конфисковали у местных любителей. Немного измененные внешне, чтобы выглядеть необычно, но внутри они пустышки. Половина из них даже не полностью функционирует. У кого-то мотора не хватает, у кого-то камера разбита. Они ничего не умеют. Просто летали, чтобы их сбили». «А как же они летели?» «А вот тут самое интересное», — гордо объявил Сириус. «Каждую такую утку вел настоящий боевой дрон в режиме невидимости. Он буквально тащил ее на буксире и управлял дистанционно, подставляя под удар». «А глушилки?» «А что глушилки?» — хмыкнул дрон. «Они не работают против наших систем связи. Наши технологии работают на других частотах и принципах. Но мы имитируем поражение. Как только пустышка попадает в зону их действия, дрон-носитель просто отключает ей питание, и она падает вниз. Враг думает: «Ого! Какая мощная у нас защита!» Расслабляется и тратит колоссальные ресурсы на поддержание этих бесполезных полей. Им на душе спокойнее, что у них есть оружие против нас. А на самом деле, из реальных разработок Повелителя ни один дрон не пострадал». Сестры стояли, переваривая информацию. «А что еще остается делать со всем этим?» Я подошел к большому шкафу и открыл дверцы. Оттуда вывалилась гора пластикового и металлического хлама, которая когда-то была десятками дронов. «На минуточку», — сказал я, пнув ногой один из коптеров с привязанной к нему розовой ленточкой. «Это только те, которые люди теряют. Они где-то разбиваются, ломаются или застревают на деревьях. Мои мухи их находят и тащат сюда. Вот этого...» — я поднял покрытый тиной аппарат. «Мы вообще из болота вытащили. Есть свадебные, есть детские игрушки. Короче, у меня этого добра завались. Так что пусть бивают, мне не жалко». Я запихал обратно вывалившуюся гору и захлопнул шкаф. «Кстати, да, мы едем на прием сегодня вечером. Владивосток ждет. Вы уже готовы?» «Ой, нам же еще прически делать!» — подскочила Эльвира. «Да, конечно, готовы, готовы. Почти. Нам максимум полчаса нужно», — подхватила Маргарита. И они быстренько умчались в свои комнаты, обсуждая на ходу, какие туфли лучше подойдут. «Эх, девчонки!» — покачал головой я, глядя им вслед. «Ну ничего, пусть собираются. А если что, на быстрых скоростях полетим». Я повернулся к Сириусу. «Точно все готово?» «Точно, повелитель! Транспорт на позиции, маршрут проложен, группа поддержки на месте». Я поднялся на крышу особняка Башатовых, где скрытые маскировочным полем стояли три моих красавца. Тяжелые грузовые дроны, похожие на вертолеты без хвостов. Мои дружинники уже были во Владивостоке. Они заранее сняли нам номера в отеле, арендовали надежный транспорт для передвижения по городу. Все было схвачено. Я знал, что Барышников не дурачок. Он наверняка уже перекрыл все выезды из города и расставил засады на трассе. Ему кажется, что он может загнать меня в угол, а через его глушилки ни одна муха не пролетит. Наивный. Откуда ему было знать, что мы просто улетим на дронах по небу, выше всяких постов? Самой большой проблемой, как ни странно, оказался Арни. Уговорить киборга не переться с нами на мероприятие было то еще задачкой. «Я должен защищать Феликса», — бубнил он, сжимая в руках свой дробовик. «Арни, там дресс-код. Нужен пиджак и галстук. Но на тебя костюма у меня нет. Ты слишком широкий». «Я могу пойти так». «Нет, не можешь. Ты распугаешь всех гостей. Сиди дома и смотри мультики. А я привезу тебе магнитик. С трудом, но договорились». Когда сестры наконец поднялись на крышу, красивые, нарядные, но закутанные в теплые плащи, на высоте дует, мы расселись по машинам. «Полетели!» Мы врубили легкую невидимость, не полную, чтобы энергию не жрать, но достаточную, чтобы снизу нас принимали за облачка. Внизу проплыл Уссурийск, потом потянулись леса и поля. Мы летели вдоль трассы, и я через гарнитуру комментировал происходящее сестрам, летящим на соседних дронах. «Посмотрите вниз. Вон тот блокпост, видите? Это ребята из отдела по борьбе с организованной преступностью. А вон там, в кустах, спецназ, а чуть дальше просто полицейские шмонают фуры». Машины внизу стояли в многокилометровой пробке. Проверяли вообще всех. Досматривали багажники, сверяли лица с ориентировками. «Видите? Все машины под проверку попадают. Никто не проскочит». «Как жаль», — раздался в наушнике голос Эльвиры. «Они столько сил тратят, людей мучают, бензин жгут, и все впустую. В итоге ничего не получат». Я улыбнулся. «Ну, как не получат? Кто-то что-то да получит. Нормальные люди получат спокойствие, когда мы закончим. А кто-то получит по заслугам уже прямо сейчас». «О чем ты?» «Есть у меня один план. Не переживайте, потом как-нибудь расскажу. А пока просто наслаждайтесь видами». Я не стал вдаваться в подробности. Сириус нашел нужную банду только сегодня утром. Я специально поставил задачу найти самых отмороженных. Я нашел группировку из 30 человек, которая специализировалась на трассе. Они останавливали дорогие машины и похищали людей вместе с транспортом. А дальше начиналась вся классика для таких ублюдков. Жесткие пытки с применением химии. Они вкалывали жертвам какую-то дрянь, которая подавляла волю и развязывала язык, но при этом превращала людей в слабовольных овощей. Попутно выбивали всю ценную информацию. Пароли, коды доступа к счетам заставляли переписывать имущество. А потом выбрасывали людей в какой-нибудь глуши за сотни километров от дома. В общем, когда я узнал всю подноготную, у меня не было ни секунды сомнений в том, что их нужно наказать по всей строгости. Их база была идеально замаскирована под складской комплекс рядом с придорожным кафе. Там было популярное место. Куча машин, дальнобойщики, туристы. Никто и подумать не мог, что в ангарах за кафешкой творятся такие дела. «Сириус, начинаем!» Перед моим мысленным взором появилась картинка. Мой дрон-проектор, летевший впереди, снизился и завис над трассой, недалеко от того самого кафе. Внезапно на обочине появилась голограмма Феликса Бездушного, собственной персоной, который шел по обочине, беззаботно насвистывая, как будто вышел на прогулку. Вот этот Феликс дошел до популярной придорожной кафешки, где всегда куча народу и машин. Остановился, посмотрел на нее, как будто раздумывая, зайти или нет. А потом свернул прямиком к тем самым складам, где дислоцировалась банда. Он шел уверенно, не скрываясь, прямо под прицелами камер наблюдения, к которым Сириус, разумеется, уже подключился. «Фиксация лица прошла успешно», — доложил дрон. «Информация отправлена в систему распознавания поток. Тревожный сигнал уже ушел на все пульты». Я представил, что сейчас творится. Бездушный замечен, квадрат такой-то, движется пешком в сторону складов. Вся свора ищеек сейчас ломанется туда. Они прилетят туда злые, готовые рвать и метать, оцепят склады, ворвутся внутрь. А там сюрприз. 30 вооруженных до зубов бандитов, угнанные тачки, камеры для пыток и куча компромата. Бандиты, увидев спецназ, естественно, начнут отстреливаться, думая, что пришли по их душу. А спецназ, увидев вооруженных людей, решит, что это люди Бездушного. Банду уничтожат, силовики получат звездочки за ликвидацию опасной группировки. И плевать, что искали меня. А мы спокойно долетим до Владивостока. «Сейчас будет весело», — улыбнулся я, глядя, как внизу по трассе, включив мигалки и сирены, в сторону складов уже несутся первые патрульные машины. Трасса Уссурийск-Владивосток. Складской комплекс у придорожного кафе. Главарь банды, которого все просто уважительно звали Вадим Петрович, хотя ему еще не исполнилось и 30, крутил в руках стакан с дорогим виски, купленным на деньги, вырученные с прошлой партии лохов, и презрительно смотрел на своих подчиненных. «Ну и...» — лениво протянул он, выпустив облако сигарного дыма в потолок. «Вы утырки или как?» Бойцы переминались ноги на ногу, пряча глаза. «Вчера же нормальный улов был», — продолжил Вадим. «Целых 12, сука, элитных тачек! Люди бежали от войны, думали, что китайцы их резать будут. А в итоге приехали к нам. Тепленькие, с бабками и бриллиантами в трусах». Он обвел рукой ангар. Вдоль стен стояли премиальные автомобили. «А сегодня что случилось? Ни одной машины! Вы чем там занимаетесь? Долбоящеры сказочные!» «Так это, Вадим», — подал голос его заместитель. «Там облавы, менты лютуют, спецназеры какие-то носятся. Не вариант работать, спалимся. Все по норам сидят». «Да пошли они все нахер!» — закричал Вадим. «Мы должны работать по любасу! У нас конвейер! Люди в подвале сидят, ждут обработки, а вы мне тут про облавы затираете!» В подвале в специальных звукоизолированных камерах действительно сидели вчерашние гости. Богатые и напуганные, готовые отдать все. Вот только была одна загвоздка. К пыткам приступить не могли. У банды была отработана схема. Никаких паяльников и утюгов. Это прошлый век. Они использовали химию. Специфический препарат, который они закупали у другой группировки, специализирующийся на варке всякой дряни. Один укол, и человек превращается в послушного овоща. Он все понимает, боль чувствует в 10 раз острее, но воля полностью подавлена. Под этой дрянью клиенты сами своими ручками подписывали дарственные, переоформляли машины и квартиры через купленных нотариусов, переводили деньги. Все делалось так чисто, что комар носа не подточит. Ведь жаловаться некому, все отдано добровольно. Так что не нужно было, как раньше, перебивать номера, прятать тачки в отстойниках. Получил документы и продавай легально, хоть на следующий день. Вот только сыворотка правды закончилась, а новую партию курьер так и не привез. «Вадим Петрович», — осторожно начал его зам, — «а может, ну его, нарвемся ведь. И серьезно, там реально что-то страшное творится. Говорят, бездушный лютует». «Да пошел он нахер, этот бездушный!» Вадим сделал большой глоток виски. «Я сказал работать! Значит, работать!» «У нас все схвачено. Менты прикормлены. Прокурорские с нами в доле. Кто нас тронет? Всем платим. Пусть отрабатывают. Если что, отожмут». Он затянулся сигарой, чувствуя себя королем. Хотя по факту только играл роль крутого мафиози, которых видел в итальянских фильмах. А на деле было дешевым понторезом в пестром пиджаке и с фальшивым роликсом. «Ладно, ладно». Вадим махнул рукой, видя, как его бойцы не спешат расходиться. «Сегодня, так и быть, выходной. Разрешаю со своего барского плеча». Он рассмеялся, довольный своей шуткой. «Послушайте, Вадим Петрович», — вдруг неуверенно спросил один из бойцов, предварительно оглядевшись в поисках одобрения. «А вы не думали вообще завязать? Мы же бабла подняли немеренно. Может, ну его этот криминал? Откроем легальный бизнес, автосалон там или ресторан. Мы же не планировали всю жизнь на трассе бомбить?» Вадим посмотрел на него, как на предателя. «Легальный бизнес? Да ты посмотри на эти тачки! Нахер нужен легальный бизнес? Там налоги, проверки, конкуренция всякая. Мы такую прибыль в белую никогда не сделаем. Да и вообще, что ты кипишуешь? Я уже со всеми договорился. У нас есть крыша, связи. У нас есть все, что нужно. Посмотрите на меня. Я ваш повелитель, господин. И судья в одном лице. Слушайте меня, и будете в шоколаде». Он снова рассмеялся, запрокинув голову. И в этот момент огромные стальные створки ангара вылетели внутрь, снеся пару стоявших на пути бойцов. Внутрь влетел тяжелый армейский броневик, сшибая все на своем пути. Одновременно с этим разбились окна под потолком, на тросах вниз посыпались фигуры в полной боевой экипировке. «Лежать! Мордой в пол! Работает спецназ!» Стрельба началась мгновенно. Те, кто попытался схватиться за оружие, тут же получили пули в конечности. Профессионалы не церемонились. Вадим даже не успел понять, что произошло. Его сбили с ног ударом приклада и впечатали лицом в бетонный пол. Бокал с виски упал и разбился, а сигара откатилась в сторону. «Руки за голову! Не двигаться!» Через минуту вся банда лежала на полу, связанная по рукам и ногам наручниками. Над Вадимом навис командир штурмовой группы. «Где он?» – заорал он прямо в ухо главарю и для ускорения процесса пару раз ударил кулаком в лицо. «Начальник, я все расскажу!» Вадим затряс головой, сплевывая выбитые зубы. «Все расскажу! Ай, только не бейте! Это мы похищали! Да, мы похищали людей, тачки тоже угоняли мы!» Его прервал тяжелый удар берцем под дых. «Да мне плевать, кого вы там похищали!» — рявкнул боец. «Где Феликс, я спрашиваю?» «Я не знаю, кто такой Феликс!» — заскулил Вадим. «Глава бездушных!» «Я глава! Я все расскажу! У меня все схемы записаны! Кто куплен, кому сколько заносили! Прокуроры, менты, всех сдам! Только не бейте!» Бойцы переглянулись. «Да похер нам на твои схемы!» — с отвращением сказал командир. «Еще раз повторяю для особо тупых. Где Феликс Бездушный?» Вадим рыдал. Только что он был блатным повелителем и судьей, а теперь превратился в размазанную на полу соплю. Он рассказывал все, пытаясь купить себе жизнь информацией, которая в его мире стоила миллионы, но этим людям она была не нужна. Ему еще раз врезали по почкам чисто для профилактики. «Командир!» — подбежал один из спецназовцев, вернувшийся после осмотра территории. «Чисто! Феликса не обнаружено. Остальные ангары вскрыли, там пусто. Людей нет, только тачки. Вообще непонятно, куда он мог деться. Камеры засекли его здесь, но он как сквозь землю провалился». «Скорее всего, в поля ушел», — предположил командир. «Успел, сука». К нему подошел заместитель и быстро доложил обстановку. «Командир, этот хмырь не врет. Они реально промышляют разбоем и похищениями. Здесь в подвале 12 заложников. Судя по всему, их готовили к пыткам». Командир брезгливо посмотрел на валяющегося в ногах Вадима. «Какие же мрази!» «Но у нас нет времени ими заниматься. У нас приказ высшего приоритета. Феликс ушел, нужно идти за ним. След остывает». «А с этими-то что?» — кивнул зам на связанных бандитов. «Сдадим местным». «Местным? Ха!» — командир усмехнулся. «Ты слышал этого урода? У них тут все куплено. Через час их выпустят, а нас еще и виноватыми сделают за превышение». «Ну уж нет». Он задумался на секунду. «Вкалите им их дрянь. Ту, которую они людей овощами делали. И выкиньте где-нибудь на трассе. Пусть почувствуют на собственной шкуре, что это такое». «Так у них нет запасов», — развел руками зам. «Мы обыскали все, галяк. Они сами жаловались, что поставка сорвалась». «Как жаль, как жаль», — протянул командир с фальшивым сочувствием. «Не повезло ребяткам». Вадим, слушая это, уже вовсю трясся мелкой дрожью. Он прекрасно знал, что делает лекарство. «Не надо!» — заверещал он. «Пожалуйста, я все отдам!» «Не повезло так не повезло», — повторил командир, глядя на трясущегося главаря. «Раз их дряни нет, уколите из наших запасов, из спецразработок канцелярии». «Командир», — осторожно заметил зам, — «наша сыворотка, она же для стирания памяти при допросах. Если переборщить, они же вообще на всю жизнь дураками останутся». «Ну и что?» — равнодушно пожал плечами офицер. «Туда им и дорога. Выкиньте их на обочине. А пленных... просто усыпите обычным снотворным. Погрузите в машины и доставьте в какую-нибудь больницу. Скажите врачам, что нашли их на трассе без сознания. Нет у нас времени сейчас заполнять протоколы, вызывать следственную группу и заниматься всей этой брехней. Нам нужно Феликса найти. Выполнять!» Через 10 минут колонна спецназа покинула территорию складов, растворившись в погоне за призраком. а на обочине трассы в грязной канаве сидели и бессмысленно улыбались небу 30 человек, пуская слюни. Бывший повелитель, господин и судья, Вадим Петрович, пытался поймать пальцами воображаемую бабочку и тихонько хихикал.